Войдя, Емельянов окинул их взглядом и усмехнулся, затем уставился на меня, глаза у него были посажены глубокого, а в целом мужик напоминал бульдога, опасного и решительного, но умеющего держать себя в руках, когда нужно. «Присаживайтесь, господин Емельянов», — сказал я, — «надеюсь, ваше дело стоит моего внимания». «Я тоже на это надеюсь», — проговорил босс, усаживаясь в кресло. Он занял его целиком. «Знаете, кто я? Интересней, кем вы себя считаете?» Емельянов ухмыльнулся. «Тем, кто есть новым главой клана. Не такого, как у вас, аристократов, ясное дело, но вполне влиятельного. Не сомневаюсь, что вы хотите от меня для начала поблагодарить за место, которое вы для меня освободили. Не понимаю, о чем вы. Само собой, но меня не проведешь». У Арсения Емельянова нюх. Босс постучал себя указательным пальцем по приплюснутому носу. «И он говорит, что покойный Новак зря на вас наехал. Намекаете, что я его устранил». Приподнял я брови. «Мне не нужно вашего подтверждения», — махнул рукой Емельянов. «Конечно, вы не признаетесь. И правильно, дело не в этом. Сдох и сдох, мне же лучше. Я не в претензии, наоборот. Кстати, если что, девчонка, из-за которой у вас с Новаком вышли терки, мне не нужна. Я по другому поводу. Внимательно вас слушаю. Место я занял, но держусь шатко. Честно говорю, как есть. Война всех нас ослабила, и положение мое сейчас не слишком прочное, а хотелось бы сесть крепко. Поэтому предлагаю союз. Вы поддержите меня, а я вас. Плюс с меня любая информация, какая вам понадобится. Предлагаете мне сотрудничать с бандитским кланом? Ага, предлагаю. Слышал, вы берете падших, баб и вообще, наверное, всех подряд. Вам, как и мне, не до миндальничания. Не хотел оскорбить, после паузы добавил Емельянов. Говорю, как думаю, только и всего. Что ж, отчасти вы правы. И что конкретно вам от меня нужно? Какого рода поддержка? Негласная, само собой. Откровенно вам со мной якшаться нельзя. Но я хочу, чтобы все, кто должен, понимали. Мой клан под вашей защитой. Может, вы не понимаете, какое это имеет значение, но выгода мне тут есть. Причем самая прямая. Военная поддержка тоже потребуется, возможно, в крайнем случае. Злоупотреблять не буду. Я задумался. Мне объяснять, какую пользу может принести амбициозному человеку криминальная организация, не требовалось. Предложение было заманчивое, очень даже, но я не хотел, чтобы Емельянов решил, будто сделал мне подарок. Он должен с самого начала понимать, кто главный. «Когда я попал в банду», — сказал вдруг босс, — «мне было примерно столько же, сколько вам, господин барон, и я знаю, что человек может быть опасен в любом возрасте. По вам видно, что вы не тряпка, иначе я бы не приехал. Это, конечно, очень лестно, однако я тоже повидал всякого и всяких. Такие, как Емельянов, когда-то отдавали мне приказы, указывая цели. Тот, что сидел передо мной, по крайней мере, вырвал свое место силой и решительностью. Это мне нравилось. Однако бандит он и есть бандит. Наверняка в душе он презирает меня и надеется использовать в собственных целях. Господин Емельянов, вы понимаете, что будет, если вы меня предадите? Спросил я, глядя Амбалу в крошечные глазки. Очень хорошо понимаю, кивнул он. Вы это уже показали. Мне с вами контры не нужны. Мне нужен союз. Что ж, я попрошу у вас время, чтобы подумать. Надеюсь, вы понимаете. Конечно. Сколько? Дней 5, может, меньше. Лады. Вот мой номер. Емельянов достал из кармана визитку и протянул одной из падших. Ко мне приблизиться даже не попытался. Когда девушка забрала бумажку, поднялся. Буду ждать звонка, господин барон. Это хорошее предложение, уверяю. Мы сможем быть вам очень полезны. Когда он вышел, падшая положила передо мной визитку. Спасибо, кивнул я. Вы свободны. Позовите Антона. Глава 18. Через пару дней Яня сказала, что отец просит меня заехать во дворец. По какому поводу, не говорил, спросил я, жуя пельмени со сметаной. Не, даже не намекнул. Сможешь, конечно. Как я могу отказать? Тогда мы тебя дождемся после уроков. Заметано. Спустя 5 минут к нам подсела Марина. Придвинула ко мне коробку. Это за помощь, сказала она, улыбаясь. Сама приготовила. Надеюсь, тебе понравится. Подкармливаешь меня? Спасибо, конечно, вот только я почти наелся. Ничего, это пирог, его можно есть холодным. Возьми с собой, дома попробуешь.

Думаю, в течение недели деньги окажутся на вашем счете. Теперь еще кое-что. Помните Лукьянова, парня, с которым у вас была дуэль? Само собой, проблемы с его отцом, вы весьма проницательны, барон. Да, глава рода Лукьяновых, хоть и не может предъявить вам официальных претензий, однако смерть сына не простил. Мне доложили, что он негласно распространяет информацию, что не будет против, если кто-нибудь, скажем так, избавит мир от вашего присутствия. Любым способом. Назначил награду, сумма не названа, но подразумевается. Типа я бы ничего не пожалел, если бы этот мелкий засранец сдох. Шувалов кивнул. Да, барон, примерно так. Советую вам быть очень осторожным. Деньги, конечно, дело хорошее, но ради них вряд ли кто-то станет связываться с зеленым кланом. А вот угодить барону Лукьянову желают многие. Ради связи и добрых отношений с ним. Я вас услышал. Благодарю за предупреждение. Ни за что, барон. Мы в одной лодке. Кстати, позвольте поздравить вас с тем, что вы вспомнили, как управлять своим даром. Спасибо. Сам рад. Теперь я чувствую себя полноправным представителем рода. Еще бы вспомнить код от сокровищницы. Но тут пока глухо. Уверен, память полностью к вам вернется, барон. Раз судьба сохранила вам жизнь, то и остальное даст. Ну, в судьбы я не верю. Только в стечение обстоятельств и продуманный план, который повышает шансы. Но все равно спасибо, ваша светлость. Не против, если я загляну в библиотеку, хочу найти кое-какую литературу. Пожалуйста, чувствуйте себя, как дома. Распрощавшись с князем, я отправился искать упоминания о красных огоньках и вообще последствиях контакта с осколками черного сердца. Надежды, что нарою что-то, конечно, мало, но почему бы не попробовать. Вдруг повезет, глава 19. Особое внимание я уделил текстам, посвященным последствиям взаимодействия человека с черным сердцем. Ужасы, конечно, там были расписаны те еще, кем только не становились люди, коснувшиеся осколка или черной крови. Да и те, кто часто попадал под ядовитый ливень, тоже. И вампирами, и оборотнями, и прочими тварями. Назывались такие трансформации проклятиями. Некоторые имели особые признаки в виде печати или глиф, огненные знаки, которые оставались на теле пострадавшего, а иногда являвшиеся ему в видениях. Автор труда собрал свидетельства множества проклятий, судя по всему, и сам принимал участие в их исследованиях. Однако я так и не смог отыскать ничего, что походило бы на случившееся со мной. Я уже собирался уходить, когда дверь открылась, и в библиотеку вошла княгиня. «Добрый вечер, господин барон», — проговорила она, садясь в кресло напротив. Муж сказал, «Вы здесь?» «Да, занимаюсь самообразованием. У меня к вам разговор». Я наклонил голову, показывая, что готов выслушать. «Что эта женщина, пытавшаяся меня использовать, хочет?» «Как ни странно, сейчас я не испытывал к ней особого негатива. То есть, конечно, о прощении речи не идет, но и бурных эмоций она во мне не вызывала. В конце концов, каждый действует в своих интересах. Мне ли ее осуждать? Господин барон, вы в курсе, что серый клан сменил главу и вместе с ним политический курс в отношении нас? Да, Александра Кирилловна, мне это известно. Я стараюсь держать руку на пульсе последних событий. Весьма похвально, кивнула женщина. Слова, достойные главы рода. Благодарю. Позвольте также поздравить вас с обретением памяти, частичной. Семейный код я так и не вспомнил, но надеюсь, это еще придет. Серый клан ставит нам палки в колеса, я решил, что лучше вернуться к теме разговора. Намечалось что-то интересное. Думаете, новый глава готовится перейти к более решительным действиям? Боюсь, что да. Не сейчас, разумеется, еще рано, но он готовит почву. И чем дольше мы будем терпеть, тем ниже будет падать репутация зеленого клана. Это может привести к тому, что, когда нам объявят войну, мы не получим поддержку, или она будет недостаточной. Да, это опасная ситуация. Чего конкретно ты хочешь? Не обсудить же новости пришла. В связи с этим необходимо принять превентивные меры. Вы согласны со мной, господин барон? Полагаю, это было бы разумно, ваша светлость. Но что мы можем сделать? Рыба гниет с головы, а армия не сражается без генерала. Намекайте, что пора убрать нового князя. Я слышал, что серые бароны его поддерживают. Так и есть. Но сами они ни на что не решатся. Все исходит от Владимира Каминского. А его брат, тот, что получит титул, если нынешний глава клана умрет. Как он относится к нам? Юлиан Инфантилин, Его не готовили наследовать титул. Он не представляет угрозы. Что ж, Александра Кирилловна, ваши слова кажутся мне вполне разумными. Они только ваши. Или князь с вами согласен? Я смогла убедить супруга, что превентивные меры необходимы. Он дал добро на обезглавливающий удар. Так-так, значит, Шуваловы не такие уж и милые, как может показаться поначалу. Впрочем, я и не думал, что глава клана – размазня. Ясно, что князь готов к решительным и жестким мерам, иначе он не был бы тем, кто есть. Почему вы говорите это мне, Александра Кирилловна? От меня что-то требуется? Вспомнить, кем вас растили, господин барон. Вы про то, что я ассасин. Именно. Хотите, чтобы я убил Владимира Каминского? Вот мы и вернулись к тому, на чем остановились некоторое время назад. Только тогда меня пытались использовать вслепую. Не хочу, ответила княгиня. Но такова назревшая необходимость, с которой вы согласились. Что ж, я отложил книгу, которую до сих пор держал в руках. Полагаю, главу серого клана хорошо охраняют. Это будет непросто. Но возможно, Александра Кирилловна даже слегка вперед подалась. В ее взгляде ясно читались надежда и жадное ожидание. Вы готовы взяться за устранение нашего общего врага? Я прямо посмотрел ей в глаза. Не бесплатно, ваша светлость. Ассасины берут мзду за свои услуги. Я думал, они заведет речь о пользе рода, долге и тому подобном. Однако мои слова княгиню ничуть не удивили. Она кивнула, словно ожидала подобного ответа. «Само собой, барон, никто не говорит о том, чтобы делать это даром. Что вы хотите? Вряд ли денег. Да, вы неплохо меня узнали», — я холодно улыбнулся. «Прежде чем назвать цену, хочу задать вам вопрос. От вашего ответа будет зависеть, умрет ли Владимир Каминский до того, как успеет напортачить нашему клану». «Слушаю», — проговорила Александра Кирилловна, слегка нахмурившись. «Вам нужно что-то лично от меня? Сначала вопрос, что для вас важнее, род, клан или отец?» «Отец», — удивилась женщина. «При чем тут он? Сначала ответьте. Честно, я почувствую, если вы покривите душой, уверяю. На самом деле, не факт, но она ведь этого не знает. Станет ли рисковать?» Александра Кирилловна задумалась. С ответом не спешила. «Наконец», — сказала, — «на первом месте для меня стоит моя семья, затем, род. Потом, интересы клана. Отец, это уже прошлое. Я давно принадлежу Шуваловым. Либо она была хорошей актрисой, либо говорила правду, потому что я ей поверил». Впрочем, логичный ответ для аристократки, перешедшей в другой клан. «Барон Пешков не желает уходить с моей земли. Полагаю, вам это известно. Однако этот лакомый кусочек уже имеет хозяина. Судя по всему, в интересах вашей семьи, чтобы я вернулся однажды в свой удел полноправным хозяином». «Так и есть», — кивнула княгиня. Она выглядела настороженной, пыталась понять, к чему я клоню, а может, уже догадывалась. «Мне не хотелось бы устранять вашего батюшку или брата, и вообще, трогать ваших родственников. Но посягательств на свою землю я не потерплю». Возникла пауза, в течение которой княгиня очень внимательно смотрела мне в глаза. По ее лицу ничего нельзя было понять, но я уверен, она пыталась понять, серьезно ли я говорю. «Кажется, решила, что да. Благодарю, господин барон, за то, что не желаете зла моим родственникам», — проговорила она, наконец. «Если вам требуется моя помощь в решении проблемы с планами моего отца, то вы можете на меня рассчитывать, хотя не представляю, что могу сделать». «Хорошо, вашего согласия для меня пока достаточно. Обращусь с конкретной просьбой чуть позже, когда в этом возникнет прямая необходимость. Надеюсь, вы не откажетесь ее выполнить. Если серый клан лишится своего главы, будьте уверены», — сухо проговорила женщина. «Я расплачусь сполна». «Значит, договорились», — я поднялся. «А теперь прошу извинить, но мне нужно ехать. Был рад вас повидать, Александра Кирилловна». Женщина тоже поднялась, расправила на платье воображаемые складки. «Взаимно, господин барон». Она проводила меня до двери. На прощание спросила, на какие сроки мы можем рассчитывать. «Я займусь вашим вопросом со всем рвением. Цель непростая, так что скорого результата обещать не могу, но затягивать не стану. Всего доброго, ваша светлость». Поклонившись, я вышел за дверь. Глава 20. Вечером я вспомнил, что должен позвонить Марине, похвалить ее стряпню, которую до сих пор не попробовал. Коробка с пирожным стояла на столе в моей комнате. Я открыл ее и принюхался. Пахло приятно, откусил кусочек, разжевал, а затем приговорил все остальное.

Ерунда, ничего общего с реальным боем. Там-то на тебя прут монстры со всех сторон и не делают вид, что атакуют, а действительно стараются изо всех сил тебя убить. Я тоже так думаю, а у меня даже сегодня не получилось одолеть гуля. Позор, не загоняйся, мы же только учимся. Не надумал посещать кружок фехтования-то, меня и так тренируют. С этим все схвачено. После пятого урока ко мне подошла в коридоре Марина. Слышала, сегодня вам показывали гуля. Как это было? Не очень. Облажался. Ну, бывает. Не надумал прикупить шагоходы. Я выяснила у папы, что сейчас у наших партнеров есть невостребованная партия из 6 штук. Их сделали про запас и скоро могут продать. Не вписаться ли тебе? Скидка будет? Спросил я. Постараюсь выбить. Если ты серьезно. Вообще, я бы взял для обороны замка. 6, говоришь? Ага. Отличные танки. По 600 тысяч штука. Это без скидки. Конечно, 3 пилота на машину, а знаешь, возьму, но со скидкой, у меня большие расходы. Ладно, обрадовалась Марина, сегодня же поговорю с папой, главное, чтоб их раньше не хапнули. Ты после уроков куда? Домой? Думаю, да. А что, есть предложение сходить в кафе, вдвоем, сможешь улизнуть от своих друзей? Отбрехаться теперь я уже не мог, поэтому уверил девушку, что запросто смогу оторваться от своей компании. Глава 23. В кафе мы провели часа полтора, ели мороженое с сиропом, пили какао. И надо сказать, Марина произвела на меня приятное впечатление. Конечно, я не могу относиться к ней, как к девушке. Как бы и не выглядел, мне давно не 15, и я не педофил. Так что разговорами дело и ограничилось. Я довез ее до дома и слился, не оставив шанса на прощальный поцелуй. Марину это заметно напрягло, но что она могла поделать? Честно говоря, просто не могу даже представить, чтобы поцеловаться с несовершеннолетней. Это какое-то извращение. К счастью, не похоже, чтоб в этом мире аристократки ложились в постель до свадьбы. Они представляли собой ценность для рода, и воспитывали их так, чтобы они это понимали. Ответственность, все дела. Когда я вернулся домой, меня ждало сообщение, что звонил Емельянов. Босс заждался ответа. Я велел Антону набрать его, раз уж он до сих пор не удосужился найти мне секретаршу. Когда управляющий передал трубку, на том конце раздался знакомый голос. «Господин барон, времени прошло достаточно, чтобы вы определились?» «Вполне. Принимаю ваше предложение. Рад слышать. Я пришлю к вам своего человека, чтобы обговорить детали. Когда вы или ваше доверенное лицо сможет его принять? Завтра. Пусть приезжает в 6. Добро, он будет вовремя». Емельянов отсоединился, и я вернул трубку Антону. «Мы будем сотрудничать. Пойдем, обсудим, какие условия для нас приемлемы, а какие нет. На случай, если меня завтра не будет, когда приедет человек от Емельянова, вы хотите, чтобы я обсуждал с ним что-то без вас?» Напрягся Антон. «Да, если придется. Справишься? Постараюсь. Но я не очень представляю, что именно. Вот поэтому мы сейчас все и обговорим. Не трусь, это всего лишь бандиты. К тому же, с тобой будут падшие. Они не дадут тебя в обиду». Это слегка успокоило управляющего. После нашего разговора и тренировок привезли ужин, как всегда, из нового ресторана. Едва я покончил с фунчизой в кисло-сладком соусе и свиными котлетами в панировке, заглянул Антон. «Ваша милость, прошу прощения, но к вам вчерашний детектив, Свечкин», удивился я. «И что ему нужно?» Не сказал. «Впустить?» Я отодвинул пустые тарелки. «Да, зови. Не зря же человек приехал». Войдя, Свечкин сразу направился к столу. Одна из падших, явившаяся вместе с ним, положила руку детективу на плечо. «Меры предосторожности», — объяснил я. «Садитесь». Свечкин опустился в кресло, бросив на девушку встревоженный взгляд. «Я насчет вчерашнего поручения, господин барон». «Да, что с ним? Возникли трудности?» «Напротив. Вот то, что вы просили», — детектив медленно вытащил из-за пазухи сверток, снял тряпицу и протянул падшей небольшую книжицу в черном переплете. «Передайте его милости, пожалуйста». Я взял книгу из рук девушки, пролистал. «Черт, это была инструкция по использованию дара тени. Копия, конечно», — сказал детектив. «Быстрее оригинал добыть не получилось. Вы отлично справились. Признаться, я впечатлен. Как вам это удалось? Едва ли вас заинтересуют детали. Суть в том, что подобные вещи часто воруют. Использовать их все равно никто, кроме носителей, не может. Но многим хочется знать, чего ждать от противников. Единственное, чего в них нет, — так это руководство по призыву дара. Такие вещи вообще не записывают. Я кивнул. Мне ли не знать, к счастью, дар тени у меня уже был. Оставалось только отработать техники. Уверен, я способен на большее, чем просто исчезать там, куда не падает луч солнца. Благодарю, господин Свечкин, я убрал книгу в сейф. Чуть позже изучу. Похоже, вы выполнили свою часть соглашения. Дело за мной. Когда вы сможете перебраться в новое здание? Я хочу, чтобы разведка была под рукой. Хоть завтра, ваша милость. Под моим началом сейчас всего 5 человек, но это хороший костяк профессионалов. Каждый из них сможет привести минимум 2. У меня тоже на примере несколько кандидатов. Уверен, вы тоже успели за это время кого-нибудь найти. Да, но вам придется их проверить. Ваш штат, вам его и комплектовать. Спасибо, кивнул детектив. Это действительно важно. Значит, мы сможем начать завтра. Есть задачи первостепенной важности. 3. Установить негласную и осторожную слежку за кланом Емельянова. Думаю, вы знаете, кто это. Выяснить все, что можно, про Владимира Каминского. Это новый глава серого клана. И собрать информацию на род Хомутовых. Полное досье. Я вас понял, господин барон. Завтра, сразу после переезда, начнем. Антон покажет вам здание разведки. Его еще предстоит укрепить, но он уже работает над этим. Думаю, через несколько дней все будет готово. Потребуются особые меры безопасности, чтобы не допустить утечек информации. В этом я полагаюсь на вас. Занимайтесь. Средства вам выделит. Собственно, думаю, есть смысл создать особый фонд под ваше ведомство. Было бы замечательно, господин барон. Когда Свечкин ушел с Антоном, я отправился собирать живу. Затем попробовал синхронизироваться с Биром. Вызвать ярость получалось плохо. Все-таки, годы медитации по обретению гармонии давали о себе знать. Приходилось вспоминать, как контора меня подставила, а напарник пустил пулю в голову. Ненадолго помогало. Контролируемая ярость – дело непростое, но достижимое. Главное – практиковаться. По крайней мере, вылетел из медведя я лишь однажды. Надо будет как-нибудь выбраться на полигон и попробовать что-нибудь разрушить. До основания. Проверить свои возможности. Перед сном я совершил в сопровождении неусыпных падших пробежку вокруг замка. Все-таки, заниматься на свежем воздухе не в пример приятней, чем потеть в зале на тренажере. Приняв душ, поделал уроки и завалился спать. Уже начал задремывать, когда понял, что вижу пульсирующую багровую пелену. Нечто всплывало из подсознания, постепенно разгораясь и обретая ясные очертания. Замерев, я постарался сосредоточиться, чтобы не упустить формирующийся образ. Вот стали видны линии, некоторые прямые, расположенные под разными углами, а другие – плавные. Наконец, я понял, что они складываются в рисунок. Трезубец, окруженный змеями и перекрытый скрещенными косами. Эмблема была заключена двойным кругом, испещренным мелкими, едва различимыми символами. От неожиданности я открыл глаза, и видение сразу исчезло. Но это не имело значения, потому что я совершенно точно видел этот рисунок в книге проклятий, которая попалась мне в библиотеке Шуваловых. Глава 24. На следующий день в классе много и бурно обсуждали вчерашние занятия. Чуть ли не каждый норовил пощеголять познаниями в анатомии гулей и способах их убийства. Я же помалкивал и слушал. Мой замок уже был готов к обороне, по новой серебряной методике. Решетки, арматура, сети. Сейчас я прикидывал, как бы усовершенствовать охоту на монстров, но для этого сначала надо было увидеть хоть одну. Чем отличается дар от проклятия? Спросил я Артема, пока мы стояли в очереди в столовке. Я правильно понимаю, что и то, и другое получается человеком от осколка сердца. Вообще, да. По идее, природа у этих явлений одна. Только дар не превращает человека в чудовище. А вот проклятие может. Но не всегда, смотря, что считать чудовищем, коль. Обычно к монстрам относят тех, кто наносит вред другим людям. Но чаще всего проклятие очень сильно искажает природу человека. А почему ты спрашиваешь? Просто интересно. Смотри, наша очередь подошла. Что будешь брать? Вскоре к нам присоединилась Марина, демонстративно игнорируя сверкающие глаза жени. Села рядом с Аней, так как возле меня место было занято. Угадайте, кем? Коля, у меня для тебя хорошие новости, проговорила она, наклонившись так, чтобы видеть меня из-за княжны. Насчет того, что мы обсуждали. Видимо, речь о шагоходах. Я хотел ответить, но Ильина меня опередила. Что, опять испекла печеньки? Усмехнулась она.